Глава вторая. Тенго. Немного другая идея. Самое раннее воспоминание в жизни Тенго. Ему 1,5 года от роду. Его мать, спустив бретельки у белоснежной комбинации, дает какому-то дяде, совсем не его отцу, сосать свою грудь. Рядом стоит кроватка, в ней младенец, видимо, сам Тенго. Он как будто видит себя со стороны. Или это его брат-близнец? Да нет, не может быть. Скорее всего, он сам. Тенго чувствует это инстинктивно. Младенец тихонько посапывает с закрытыми глазами. Это первое, что помнит о себе Тенго. Сценка длиной в какие-то 10 секунд накрепко впаяна в его подсознание. Ничего до и ничего после. Видение маячит в его памяти, ни с чем не связанное и одинокое, как шпиль часовой башни в городе, затопленном наводнением. При любом удобном случае Тенго интересовался у окружающих, с какого возраста они себя помнят. Большинство отвечали «лет с 4, с 5». Самое редкое — с 3. Раньше этого никому ничего не вспоминалось. Выходило, что детям с рождения нужно никак не меньше 3 лет, чтобы научиться осмысливать вещи и события вокруг себя более-менее рационально. До этой ступени развития все, что они видят, кажется бессмысленным хаосом, неподвластным их пониманию. Мир представляется им водянистой, размазанной кашицей, без какой-либо сути, объяснения и опоры. Ни в какие воспоминания он не превращается. Лишь мельтешит да исчезает за окном. Невнятная картинка за картинкой. Что может значить картинка, на которой незнакомый дядя сосет грудь его матери? Тенго, разумеется, в 1,5 года осмыслить не мог. Здесь уж без вариантов. Поэтому, если допустить, что память ему не врет, скорее всего, клетки его мозга просто сохранили эту сцену без какого-либо понимания. Примерно как фотокамера механически фиксирует на пленке сочетание света и тени объектов. А уж потом, когда память стала развиваться и крепнуть, визуальный ряд, застрявший в подкорке, начал подвергаться анализу и обрастать оттенками смыслов. Но разве такое возможно на самом деле? Разве мозг грудного младенца способен сохранять подобные сцены? А может, это просто ложные воспоминания? Может, подкорка смоделировала это видение гораздо позже? И для каких-то своих, подсознательных целей. О синдроме ложной памяти Тенго тоже думал. Но после долгих размышлений пришел к выводу — вряд ли. Уж слишком яркая и правдоподобная сцена, такого не сочинишь. Эти свет, запах, пульс — слишком натурально для подделки. А если представить, что все это было на самом деле, многие вещи и события в жизни Тенго получали должное объяснение. Как логически, так и психологически. Это коротенькое, всего на несколько секунд, но отчетливое видение являлось ему то и дело вот уже много лет. Без каких-либо предварительных симптомов и остаточных ощущений. Не стучась. Где бы Тенго при этом ни находился, в электричке или перед исписанной формулами доской, в университетской столовой или посреди разговора с кем-нибудь, совсем как сегодня, видение вставало перед глазами точно цунами, беззвучное, и такое неотвратимое, что немели конечности. Время останавливалось, воздух густел, становилось нечем дышать. Всякая связь с людьми и предметами вокруг обрывалась. Исполинская волна накрывала Тенго с головой, наглухо изолируя от всего мира, но сознание работало ясно. Просто переключалась некая стрелка, и его уносило в какую-то иную реальность. Все чувства обострялись, страха не было, но глаза не открывались, хоть убей. Веки словно заперты на замок, окружающие звуки слышались все слабее, и, наконец, в который уже раз на экране сознания выступало привычное изображение. Кожа покрывалась испариной, сорочка под мышками намокала хоть выжимай, тело бросало в мелкую дрожь, сердце, колотясь все быстрее, чуть не выскакивало из груди. Если в такую минуту с ним рядом оказывался кто-то еще, Тенго делал вид, что у него закружилась голова, когда он собирался встать. Со стороны это и правда походило на обычное головокружение. Главное — переждать, пока не отпустит волна. Он доставал из кармана платок, прижимал к губам и застывал на месте, как каменный. Если успевал, махал собеседнику рукой. Ерунда, мол, не стоит беспокоиться. Иногда приступ заканчивался секунд через 30, иногда длился дольше минуты. Но все это время перед его мысленным взором прокручивалась одна и та же сцена. Раз за разом, точно видеопленка, поставленная на повтор. Его мать спускает бретельки комбинации, и какой-то чужой дядя целует ее твердые набухшие соски. Мать закрывает глаза, дышит глубоко и прерывисто. Ностальгически пахнет ее молоком. Обоняние — острейшее чувство младенца. Запахи объясняют ему очень многое, практически все, что нужно —